прилетел он сюда на Зорию выкупить найденную искателями фабрику по выпуску нейросетей 3-го поколения и провести разведку насчет моего линкора. Работорговцы на него глаз положили и уже готовились, чтобы захватить его, едва защита еще откажет и снизится. Еще и в его голове, и на коммуникаторе была информация по Норду, которые эти самые сиролицы и захватили и таскают нордов оттуда в рабство. Недавно, лет 5-6 назад, там произошел бунт среди захваченных на продажу нордов. Молодежь, которую уже вывезли на станцию в космосе, смогла захватить оружие, и по станции начались бои, жестокие. Работорговцы вызвали подкрепление. Короче, около 100 молодых нордцев погибли тогда, а этот тип несколько раз летал на Норд, да и в подавлении бунта участвовал на своем корабле. И вот такую гниду охраняют норды. Интересно, а они знают, кто у них заказчик и для чего прилетел на Зорию? По информации из головы охраны каравана, вроде бы, нет. Старший охраны каравана сидел среди своих, поэтому я направился туда. Хотелось лично пообщаться и прикинуть, что мне делать в такой ситуации. «Добрый вечер, добрый», — кивнул он, и я узнал голос, услышанный по рации. Я присел рядом и, глянув в огонь, перевел внимание на охранника. «Куда идете? Попутчиков принимаете?» Я с интересом рассматривал соклановцев отца. Думаю, многие из них его знали. Они оказались такими же, как и я, голубоглазые блондины, хотя изначально вроде как были рыжими, видимо, ассимилировались за время пребывания на Зорин. «Решает старший каравана, я только охраняю», — кивнул он на один из костров. Направляясь к торговцам, я прошел мимо другой компании, где сидели какие-то шишки, по-другому не скажешь. Дорогие по местным меркам рабочие комбинезоны, оружие и техника. Проходя мимо них, я улыбнулся, двое были одеты в желтые комбинезоны ассенизаторов. Договориться о совместном следовании не составило труда, они принимали желающих за определенную плату. После долгих споров и торгов мы согласились на 2 АК автомата в качестве платы, они тут были самыми ходовыми и часто пользуемыми. Вот только, нафига мне эти 2 АК автомата, я и с одним-то не знаю, что делать. В общем, я влился в коллектив, только ужинал своими продуктами. Когда стемнело, забрался в кабину, закрылся в ней и улегся спать. Было жарко, поэтому врубил кондиционер, едва слышно зажужжавший. Спать в духоте мне не хотелось. Ну, а чего? Если есть развитая техника, чего бы ей не пользоваться? Выехать мы должны были часов 4, то есть еще затемно. Поэтому я вздрогнул и чуть не вывалился из спального места, когда у меня в голове что-то запело, и только потом вспомнил, что сам поставил будильник нейросети на это время, и выругался. В кабине было прохладно, поэтому, когда я спрыгнул на землю, чуть не задохнулся от ночной духоты. Но климат-контроль зачарованного комбинезона быстро подстроился под комфортную температуру. Сбегав в развалины сделать свое дело и поздоровавшись по дороге с часовым, я вернулся к машине. Есть особо не хотелось, позавтракаю часа через 3, в дороге. Караван как раз начал пробуждаться. Ко мне подошел старший охранник. Имени его я не знал, мы так и не представились. И вообще я познакомился только со старшим каравана, Либеннитом. «Я слышал, у тебя кондиционер в машине работал?» — тихо спросил он. «Ну да», — пожал я плечами, делая вид, что это обычное дело, но внутренне напрягся. «Так он у тебя рабочий?» — «Так я же зурк. Мы, то есть я, специализируюсь на ремонте наземных машин, что мы, свой грузовик не отремонтируем». Сыграв удивление, спросил я: «Дорого берете?» «Мы, то есть еще Валентин, со стариком Крафом работали в основном по бытовой технике, но цены на ремонт наземные из его памяти я знал. Пришлось Валентину пару раз сталкиваться с другими зургами. Посмотреть надо», — протянул я. «Ладно», — хмыкнул он. «Хотя, конечно, странный ты. Грузовик явно набит под завязку, но следы пуль есть. Пацаненок еще, а говоришь, как взрослый. Хотя вы, зурги, все странные. Когда посмотришь?» «Да прямо сейчас». К разочарованию старшего, полез я не в кузов, а в кабину, достал чемоданчик ремнабора и подошел к грузовику охраны. Этот чемоданчик один не вписывался в мою историю, был он слишком новый, но я как-то и не собирался светить его, не предусмотрел такую ситуацию. «Искатели продали месяц назад», — пояснил я, поймав взгляд старшего. «А вот торговцы заинтересовались. Они и так на меня косились из-за забитого грузовика, а тут такой дорогой ништяк». «Где?» «На Аверсине», — Назвал я рай торговцев в 600 километрах отсюда. На базаре или с рук, с рук. Правда, переплатить пришлось, но оно того стоило. Подойдя к грузовику, между нашими машинами всего было 20 метров, я выгнал из-за руля водителя и залез в кабину. Стоявший рядом старшой с интересом наблюдал, как я ловко вскрыл панели и стал отсоединять блоки один за другим. Он быстро убедился, что я в теме, но не уходил, пристально наблюдая за моими действиями. Магию я пока светить не хотел, вот и приходилось действовать по старинке, так, как действовал бы еще Валентин в подобной ситуации. Как я и думал, кондиционер был банально забит. К тому же я нашел обгоревшие концы питания. Сперва почистил от пыли, долил хладагента, заново зачистил концы и подсоединил питание. Проверив тестером все блоки, два из них банально выкинул, пояснив удивленному охраннику: «Горелые, да и не нужны они вам». Собрав все обратно, защелкнул панель и нажал на кнопку стартера. Погоняв движок на высоких оборотах, включил кондиционер. Буквально через 10 секунд пошел холодный воздух. Мастер, покачав головой, уважительно хмыкнул старший охраны. То, что за моей работой наблюдал не он один, но и торговцы, я видел, поэтому не удивился, когда они меня окружили и, похлопывая по плечам и спине, стали нахваливать, заодно интересуясь, сколько я возьму с бедных, можно сказать, нищих торговцев. В общем, договорились. В результате я принялся за работу. Только один грузовик починить не получилось, не было запчастей. Кондертам был убит в хлам, у остальных было то же самое, что и у охранников. Обычным валентиновским способом. Пришлось кастовать репаро, но ничего, обошлось, потому что за мной уже так пристально не наблюдали. Основное повреждение – горелые провода питания. Репаро с такими повреждениями справлялась как миленькая. Через час караван задержался. Пока я занимался ремонтом, мы выехали из развалин на дорогу. Километров через 10, когда караван втянулся в ритм движения, я перевел управление на нейросеть, хотя для вида продолжал держать руки на штурвале. Охранники на квадре ехали за мной, не надо вызывать у них подозрения. Я и так свечусь в данной ситуации, как галогенка в ночи. В принципе, к зургам тут относятся с уважением, даже к помощникам, потому как и они умеют немало. Часам к 8, когда мои уже встали из капсул, но в виртуальный тренажер еще не пошли, поглядывая в зеркало заднего вида, достал из рюкзака планшетник и закрепил его в специальном держателе на приборной панели. Пора связаться с семьей, вчера как-то было не до этого, и я занят был, и они в капсулах уже должны были лежать, а сейчас вполне мог это сделать, ничто не мешало. Вызов я отправил по видеоканалу, камера на планшетнике работала. Ответили буквально после второй мелодии, на экране появилась Лидия. Сзади на ее фоне были видны подбегающие мелкие и выходящая из кухни бабушка, которая на ходу вытирала руки полотенцем. Судя по фону, ответили они мне через терминал гостиной. Почему вчера не позвонил? Сразу же налетела сестренка, потом прищурилась. Ты на машине, что ли, едешь? Здороваться тебя не учили? Спросил я, скались. Привет всем. Скажу сразу, позвонить вчера не мог, наткнулся на торговцев, когда уже поздно было и вы в капсулах уже лежали. В общем, я с ними договорился и еду в караване. Привет, буркнула Лидия. Мелкие сзади тоже поздоровались и замахали руками. Бабушка кивнула. Куда идет караван? В Дейнат. Договорился, что иду с ними до развилки на гнезды. Да там всего 300 километров останется до космопорта. Обрадовалась сестренка, покосившись куда-то в сторону. Наверное, вывела карту на планшетнике и посмотрела, где мы расстанемся с торговцами. И я о чем? Повезло. Правда, дальше еду уже один, попутчиков пока нет. Как тебя приняли? Поверили. Да, тем более я подтвердил, что зург отремонтировал им кондиционеры на машинах. Видели бы вы их лица, но все равно поглядывают с недоверием. Ага, после моих конфундусов при торговле, да и внушении, что-то подозревают, наверное. Хорошо, что по закону дорог они меня тронуть не могут, да и норды в охране. Они эти законы блюдут, сами знаете. О, ты с ними общался, и как они, что за люди? Похоже на отца, засыпала меня вопросами Лидия. Остальные пока молчали, их время пообщаться придет потом. Да, они похожи на отца, такие же гриффиндурки, молча продолжил про себя. Вслух, само собой, этого говорить не стал. Зачем мне сестричками портить мнение о себе, высказываясь нелицеприятно о погибших родителях? Выложив все новости и сообщив, что скоро мы подъедем к лесу, клятвенно пообещал, что свяжусь с ними вечером и, пообщавшись с бабушкой и мелкими, убрал планшетник обратно в рюкзак. Ехали мы на средней скорости 65 км в час, поэтому, поглядывая на то и дело исчезающий в клубах пыли передний грузовик, я откинулся на спинку сиденья и позавтракал. Дистанция между двигающейся техникой была по 100 метров, так что я не боялся столкновения, да и успею среагировать. На обед мы не останавливались, это было не в правилах торговых караванов, только завтрак и ужин. Главное, проехать как можно дальше. К вечеру, мы в это время уже четвертый час пробирались по узкой лесной дороге и миновали длинный деревянный мост через реку, наконец выехали на поле, где, окруженная со всех сторон лесом, стояла деревня. Видимо, именно сюда торопился караван, чтобы успеть до темноты. Эта деревушка называлась Кликуша, по имени птицы вроде лесной куропатки, их тут множество водится, и находилась она чуть дальше, чем в 100 километрах от уничтоженной Дубровки. Проблема в том, что я, еще будучи Валентином, был тут однажды, 3 года назад, и меня вполне могли запомнить. Приезжали мы по заказу старосты отремонтировать его сгоревший терминал и возились 5 дней, так что запомнились наверняка. Да и местные жители часто приезжали к нам, старик Крав был единственный бытовой зурк на этой части леса. Однако настроение мне это не портило, я банально не собирался тут светиться. Отлить схожу тишком, поужинаю в машине и спать лягу, как сделал это прошлой ночью, а завтра сразу в дорогу. Так что встретить тут знакомых было для меня маловероятно. Но на всякий случай начал метаморфизмом менять некоторые черты лица. По мелочи, и не сильно, но чтоб с первого взгляда человек обознался, а со второго уверенно считал совсем другим человеком. Черт, черт, уже громче выразился я, видя, как колонна въезжает на огромный двор старосты. Теперь было понятно, почему он отгородил себе такой обширный участок на опушке, а я-то еще удивлялся в прошлый раз. Ведь караванов тогда у него на дворе не было. Притормозив у ворот, я подогнал грузовик к стене амбара, подальше от дома, краем глаза наблюдая, как хозяин командует, распределяя машины, чтобы они уместились все. Для этого были причины, во дворе стоял еще один караван, видимо, встречный. Заглушив движок, я быстро спрыгнул на землю и, подскакивая от нетерпения, стоило какой-нибудь тарой запастись, чтобы отливать на ходу, побежал к удобствам, при этом стараясь, чтобы грузовики закрывали меня от хозяев. Где находились удобства, деревянный скворечник вполне земного вида, я знал, поэтому успел вовремя, а то пришлось бы в очереди стоять, а сделав свои дела, вернулся обратно в машину. Я успел поужинать и, забравшись на спальное место, связаться с семьей и пообщаться. Когда же готовился отойти ко сну, услышал стук в дверь. Защитные, а точнее, охранные, чары сообщали мне о тех, кто проходил мимо. Перебравшись обратно на водительское сиденье, опустил бронестекло, не открывая дверь. «Чего?» – спросил, зевая. «За день я немного устал, конечно, не так, как другие, которые вручную посменно управляли грузовиками, но все же, так что мой вопрос не сказать, что был задан добрым тоном. Снаружи стоял один из торговцев, с которыми я ехал, а не охранник». «Присоединиться к нам не хочешь?» – спросил молодой паренек лет 20 в неплохом комбезе технических служб. «Честно говоря, нет, устал очень за день», – честно ответил я. Парень это видел, поэтому кивнул и с улыбкой спросил. «Есть возможность подзаработать. Нам встретились торговцы Дейната, они едут к нам, а мы к ним. Смешно, правда? Так вот, они услышали, как ты отремонтировал наши машины». Действительно стали лучше и управление, и холод, они решили тоже нанять тебя отремонтировать их грузовики. Возьмешься, а сам чуть ли не подпрыгивает от нетерпения. 100% не за просто так меня уговаривает. Наверняка что-то выбил из пришлых. Хм, взяться за работу или нет, блин, опасно. Пока я размышлял, парень еще больше заволновался. Зургов, специализировавшихся на ремонте наземных машин, было не так много, и заказов у них на год вперед. Так что, считай, для торговцев найти свободного зурга – это немалая удача. Решать тут особо нечего, возьмусь, староста или родственники его, суетящиеся у общих котлов, опознают, откажусь, зурги себя так не ведут. Для них работа, жадное увлечение, это всем известно. Ну хорошо, но я устал, поэтому за работу возьму очень дорого. Ага, тебя тогда ждут у того грузовика, главный ждет. Понял, лениво зевнул, отчего посланец тоже вынужден был зевнуть, подтвердив закон зевания. Почесав затылок, я посмотрел ему вслед, потом на небосклон, стемнеет через полчаса, и, прихватив чемоданчик ремнабора, спрыгнул на землю. После чего, закрыв кабину, заблокировал двери и направился к указанному грузовику торговцев. Шел я так же, как и в прошлый раз, используя грузовики вместо укрытия. «Черт!» – уже привычно буркнул я, остановившись и укрывшись за кабиной очередной машины. На месте меня поджидали три человека. Один – незнакомый мужчина земных лет 40, значит, здесь ему за сотню. Видимо, это и был нужный мне тезка отца, Мрод Бенни. Рядом Ли Беннет, глава каравана, в котором я иду, и староста Кликуши, он же, владелец постоялого двора для торговцев. Отойдя за грузовик, чтобы меня не заметили, я осмотрелся. За 3 года тут многое изменилось, появились столы с лавками под навесом, там, кстати, ужинали наши, причем некоторые с интересом наблюдали за моими передвижениями. Грузовик стоял так, что им было все видно, и если торговцы смотрели с любопытством, то кое-кто из наших охранников, уже с большими подозрениями, им было очевидно, что я от кого-то прячусь, и ведь отвод глаз в этой ситуации никак не накинешь. Договориться с зургом договорились, а где он? Вроде, ремонтировать пошел, а куда пропал? Так-то я хотел отвод глаз после разговора со встречными торговцами накидывать, и под ним работать с их машинами, чтоб староста Кликуши и его родные на меня внимания не обращали и не опознали. А тут никак не получается. Щупальца Ктулху взад этим торговцам. Сделав вид, что интересуюсь большим грузовиком, я изредка поглядывал, ушел староста или нет. А как только тот получил нужные указания и направился к жилому дому, я сразу же подошел к главам караванов. Посмотрев в сторону столов, только вздохнул, охранники даже есть прекратили, пристально наблюдая за мной. Профи, чтоб их, да и пофиг. Жаль, с другой стороны пройти не получилось, чтобы меня охранники не видели, но там как раз работали двое из семьи старосты, к тому же одного я знал, он вселез с любопытством нам под руку, когда мы чинили терминал, и по-любому запомнил меня. Короче, и так затык, а, ладно, прорвемся. Беннет представил меня Бенни, у них даже фамилии были похожи, не только внешность. Обсудив, какие машины диагностировать и чинить, мы договорились об оплате. В этот раз я решил брать не вещами, а деньгами. У Бенни было 4 грузовика и квадроохраны, оплата шла за диагностику и за выполненные работы. Понятно же, что из-за отсутствия запчастей отремонтировать все я просто не смогу. Когда я закончил с квадром охраны, кстати, простые наемники, а не норды, и приступил к третьему грузовику, уже стемнело, один из местных, благо я его не узнал, принес мне поесть. Проверив еду заклинанием анализа ядов и не выявив ничего, я спокойно поел, сидя на подножке, после чего снова принялся за работу. Закончил к часу ночи, но вся техника была отремонтирована. Как я это сделал без запчастей? Было трудно. Ха-ха-ха. Репаро отлично справлялась со всем. Нужно было только не спалиться перед местными и не перечинить. В смысле удалить только небольшие повреждения, а не всю кабину и машину в порядок случайно присесть. Пришлось поработать головой, но я нашел решение. Если на одном грузовике сгорел блок, я снимал похожий, который выполнял ненужную на аварийном управлении функцию, и переключался на него. По кондиционерам стал спецом, уже знал, что у большинства сгорели клеммы или провода питания. Я даже смог отремонтировать 2 сгоревших кондиционера. Получив деньги после проверки, вернулся в свой грузовик. Утром, когда я после кратковременной отлучки возвращался к машине, краем глаза заметил какое-то движение в стороне. Там стояли сын старосты, тот, который наверняка помнил меня, и начальник нашей охраны. Оба они смотрели на меня. Сделав вид, что ничего такого здесь нет, я продолжил путь. Выпас-таки меня этот старшой, и надо же было мне им попасться. Ну, еще бы, мои прыжки и ужимки возле грузовиков не могли остаться незамеченными. Подчиненные старосты, вставшие затемно, успели приготовить сытную похлебку и, зазывая путиков, то есть нас, разливали ее по тарелкам. «Да хрен с вами, сунетесь, получите по носу», — буркнул я негромко и, умывшись под рукомойником, направился под навес. «Если меня уже срисовали, то таиться не стоит, лучше поесть хорошенько. Хотя жаль, конечно, что так быстро раскрыли, нам вместе еще ехать 2 дня». Расстаться на той развилке мы должны были на следующий день ближе к обеду. Сейчас даже не знаю, как поступит старшой. Или подойдет поговорить, что более это в характере нордов, или поймает на лжи и выдворит из каравана, это было по закону. Интересно, что он выберет. Когда я доедал вторую тарелку супа, охранные чары передали, что у грузовика крутится двое из нашей охраны. Поэтому, когда рядом плюхнулась тренированная туша старшего охранника, а рядом с ним еще двое подчиненных, я не особо удивился. Посмотрев на них с интересом, доел тарелку и задумался, осилю ли еще одну. Судя по всему, нет. В это время я заметил, что некоторые попутчики, включая охранников, подходят с термосами, и вспомнил, что у меня есть такой же, и решил за ним сбегать. «Доброе утро», — первым поздоровался я, отодвигая от себя тарелку. Ее тут же подхватила девчушка лет 15. Не из семьи старосты, тех я знал всех, видимо, наемная из деревни. «Да не особо добрая. Сказать ничего не хочешь, да вроде ни о чем говорить. Спасибо», — поблагодарил я служанку за кружку с травяным настоем. «Вкус, как у чая с мятой и лимоном. Не хочешь, значит», — протянул старший охраны. «Слушай, старшой, давай сразу скажи, что вы выдворяете меня из каравана за ложь, и я поеду дальше. Чего тянуть?» Я еще раз отхлебнул настоя, подумал, что неплохо бы прихватить и его. Это был более приемлемый для меня вариант, чем рассказывать о себе, но думаю, они и так, если не все, то многое знали. Я же говорю, профи. «Ну, раз сам так решил и все понимаешь, то твое присутствие у нас в караване нежелательно», — последнее он выдал командирским, насквозь официальным тоном. «Бенниту я сам скажу». «Хорошо», — кивнул я. Старшой был прав. Он заботился о безопасности каравана, а я своей ложью мог представлять для них опасность. Один из примеров. Предположим, я убегал от погони и, соврав караванщикам, на которых наткнулся, стравил между собой охранников и преследователей. Таких случаев много, поэтому и среагировал старшой на мою небольшую ложь как надо. Правильно, в общем, караваны еще стояли, только готовясь отправляться дальше, поэтому я сбегал за термосом, он хранился в кабине на специальной полке. Это был армейский термос для двух блюд, каждая колба на 4,5 литра. Налили мне и супа, и настоя под пробку. Правда, пришлось доплатить, благо с деньгами после ремонта грузовиков проблем не было. Чтобы не тянуть время, я завел грузовик и под многими взглядами неторопливо покатил к воротам, где стоял охранник. Заметив, что он знаком просит остановиться, я притормозил и опустил окно. «Почему Эйзенштейн?» – спросил он. «В принципе, это не была нордовская фамилия, так что интересовался охранник скорее из праздного интереса. Мало ли где погуляли его соклановцы. Говорю же, внешность нордов весьма специфическая и выделяющаяся. И то, что я из нордов, видно невооруженным глазом. О них свои заморочки насчет своих. Мой отец был нордом из клана», — пожал я плечами и дал газу. Говорить мне с ним больше не хотелось, а на вопрос ответил. Правда, после небольшого колебания, смысла скрывать не видел. А они пусть теперь головы ломают. Когда я отъехал от деревни километров на 6, на связь вышел старший охраны, вызывая чужака. Еще бы ему не выйти. Я и Серолицева прибрал, и наших, зарийских, продажных шкур, которые с работорговцами решили дела вести, а выезжая за ворота скинул на коммуникаторы и планшеты нордов особо горячую и вонючую информацию, которую еще вчера взломал и скачал себе, только некоторые моменты подтер, которые меня касались. Ну, когда я еще Валентином был, а прибрать ночью всю шайку было нетрудно. Отвод глаз, сомнус поглубже на спящих, снятие матрицы и создание доппели, а работорговца и его подельников обработал петрификусом тоталусом да подредуция в тут же на месте трансфигурированную шкатулку с наложенным заклинанием стазиса упихал. «Чужак на связи», — ответил я на вызов старшего охраны. «И что это было?» Так вкратце можно сформулировать его мысль. «Я очень хороший зурк, а еще мне стало интересно, давно ли норды стали работать на сиролицых тварей», и нажал отбой. «Вот пусть теперь побегают да посуетятся, а то совсем мышей не ловит тут на зоре, а все мечтают на норд вернуться. Типа, великий норд от мажа до мажа. Говорю ж, тараканы у них в головах свои». Глава 25. Вы могли подумать, что норды какие-то не очень хорошие люди, но это не так. Я же, когда легитилименцией по головам проходился караванщиков и в головах нордов копался. Так вот, они все очень хотели вернуться на норд, хотя бы посмотреть, что с ним случилось после катастрофы, и, возможно, оказать помощь своим выжившим землякам, и готовились всем анклавам к этому. Норды очень надежные, спаянные, дружные, вот только их недостатки проистекают из их же достоинств. Есть такой анекдот про двух быков, молодого и старого, и вот старый в конце говорит молодому: «Нет, мы не спеша спустимся вниз, и не спеша выебим все стадо». Вот и норды, как тот бык, готовились не спеша. В принципе, так-то оно как бы и правильно. Они подтягивали свою молодежь, всю, в обучении навыкам, нужным в космосе, формировали разные службы, занимались обеспечением будущей операции по отбытию на Норд. Но, так как их много, а вытягивать нужно всех на один, примерно, уровень, да и делали Норды это основательно, то все это у них затягивалось. Плюс играла убежденность, что 450 лет Норд ждал, может подождать и еще 10-15 лет. Информации-то у них не было, и оно не горело. А тут я весь такой замечательный, им пинка для ускорения дал, да потыкал мордочками в это самое, в общем. Я ж инфу из головы Сиролицева, и файлы с его коммуникатора, еще и в нордовскую сеть выложил скинул, да по всем нордам, кому на планшеты, кому на коммуникатор и терминал разослал. А то пока они не спеша готовятся, тут по Зории уже всякая мразь сиролицая работорговая шастает, да свои, зориевские торгаши воду мутят, а норды, как уже упоминал, совсем мышей в этом не ловит. Вот пусть и побегают да пошевелятся, а возможностей у них в этом хватает. Хоть я и пообщался с земляками родителей, но все равно насчет них пока не определился окончательно. С одной стороны, ресурс перспективный, а с другой, возиться с ними, нужно ли мне это сейчас? Я ж не просто так дверью хлопнул, когда деревню покидал. Это задел на будущее, возможное, был, чтоб норды родством и своим заморочками на меня давить не начинали. Я-то их, в любом случае, послал и построил, но делать это, когда ты уже показал, что они тебе никак не интересны и являются, скорее, балластом, гораздо проще. С пленными тоже, пока, четких планов у меня не было. Куда их девать? Придавить по-тихому, а кому с этого польза? Переслать подарком через телепорт к нордам, а когда и как? Так что, пусть пока полежат в стазисе. На остановке я их извлек, поснимал матрицы, записал в книгу мага и убрал пленников обратно. С матрицами я смогу в любой момент создать их доппели и поковыряться в их знаниях, а то все поверхностно, да набегу. Может, там еще что интересное найдется? Ну, а не найдется, так и фиг с ним. Скорость была предельной, неспешное движение каравана и так задержало меня, поэтому я наверстывал время. Думаю, водитель первой встречной машины очень удивился, когда ему повстречался грузовик, которым никто не управлял, по крайней мере глаза у него были как блюдца. К вечеру, часам к 7, не останавливаясь, проскочил очередную деревню, она располагалась в 20 километрах от опушки леса. Фактически я уже проехал его насквозь. Когда стемнело, задумался, а для чего мне останавливаться? Вести машину я могу и ночью. Решив попробовать, перелез на спальное место и продолжил движение. Утром, когда выглянуло солнце, я остановился на нужной развилке. Именно тут мы договаривались расстаться с торговцами. Ночная поездка пошла на пользу, я заметно выиграл время. Сходив в кустики, я умылся водой из фляги и, позавтракав остатками супа из термоса, допил настой. Потом, сделав легкую зарядку, вернулся в кабину. До космопорта, по моим прикидкам, оставалось часа два пути, ну, может, три. Поболтал на ходу с семьей о том, что расстался с караваном, я им сказал еще вчера, пояснив, что так и быстрее, и, как это незабавно звучит, безопаснее. Прежде чем отключиться, бабушка попросила меня сообщить им, когда прибуду в космопорт. Пообещав это, я продолжил управлять грузовиком, а через 2,5 часа показался космопорт. Лес давно остался позади. Уже который час я ехал по открытому пространству, по прерии, можно сказать, тоже как в мертвых землях, только там никто не живет, а тут довольно оживленно. Мне, например, повстречался караван от космопорта и двое одиночек, да и фермерские хутора попадались. Когда-то космопорт был окружен забором, но с тех пор многое изменило время. Поэтому, несмотря на отсутствие упавшего ограждения, я все-таки подъехал к воротам, которые охраняли 4 человека Нура Билански. Я же прибыл официально. Когда к водительской двери подошел охранник с автоматом наперевес, я сразу сказал: «Вор Хазенштейн, у меня договор с Нуром Билански на техническую работу». «Не мал ли, парень?» — хмуро спросил охранник, доставая рацию. «А что, возраст для зурга помеха?» И был прав. Я сходу, из памяти Валентина. Могу назвать пяток имен парней и девчонок, которые пользовались заслуженной славой за свои умения. Если умеешь чинить, то нет, пожал тот плечами, вызывая офис, чтобы сообщить обо мне, и через минуту взмахом руки велел проезжать. Начальство подтвердило, что у нас есть устный договор. Поглядывая на тонкие стрелы челноков и туши ботов, я проехал к офису. Поставив грузовик на стоянку рядом с переделанным под представительскую машину некогда шестиколесным дозорным ПРАГа-25, направился в офис. Этот бывший разведчик принадлежал Нуру Билански, и это означало, что он в офисе и разговор я буду вести именно с ним. Секретарь, как я и думал, проводил меня сразу к Нуру. «А я ведь тебя знаю, ты помощник старика Крафа», ткнув в меня курительной трубкой, воскликнул моложавый с седыми висками мужчина в отличном дорогом костюме. Это и был Нур Билански. Несмотря на моложавый вид, ему было 180 лет. «Добрый день, Нур», – поздоровался я. На то, что Нур Билански меня не узнает, я и не рассчитывал. «Добрый, где старик Краф?» Он не доделал свою работу, оставаясь в роскошном кресле за красивым и явно дорогим столом, резко спросил Нур. «Он погиб, ты должен доделать его работу». «На тех же условиях?» – спросил я, задумываясь. «Да, этот сукин сын привел в полный порядок 4 челнока из 10, даже облетал их, но когда уезжал, заблокировал шлюзовые, мы не смогли вскрыть их». «Хорошо, кроме основной работы я закончу и договор Крафа. Вас это устроит, Нур?» – предельно вежливо спросил я. «Да, если ты выполнишь все, как договаривались, то получишь 2 выбранных тобой рабочих челнока и бот». Обговорив все условия и расписавшись на 2 экземплярах, я убирал свой договор в карман штанов и отправился было к двери, как меня остановил вопрос Билански. «У тебя ведь стоит нейросеть». Это был не вопрос, а утверждение. «Да, Бе, да», по счастливому стечению обстоятельств она активировалась. «Не вдаваться ж мне в подробности, типа того, что счастливым обстоятельством было мое вселение в это тело. Расскажешь? Не думаю, что мой способ подойдет вам», честно ответил я. «Договорились, излагай. Меня ранили и я чуть не умер, но умудрился выкарабкаться и выжить. Это все вместе взятое и вызвало активацию нейросети». Нур Билански протянул. «Я внуку поставил бионейросеть, но до активации еще 5 лет. Ему такой способ не подойдет». «Ну, я сразу так и сказал. Время ремонта в договоре не указано. Это решаю я». «Да, это твои дела. Ты, главное, выполни наш уговор». «Свободен», добавил он, вернувшись к бумагам. Развернувшись, я покинул кабинет и, выйдя на улицу, подошел к кабине грузовика. «Что ж, пора приступать к работе. По моим прикидкам, я справлюсь за 2-3 дня. Где работал Краф, мне уже сообщили, поэтому, запустив движок, я развернулся и поехал к нужному месту. За пару дней я довольно плодотворно поработал. Свой договор я уже закрыл и сегодня показал результаты Нуру Билански. Он подтвердил, что контракт выполнен, и передал мне челнок и бот, которые я себе выбрал. Пока его пилоты перегоняли отремонтированную технику на отдельную площадку, мы с ним прошлись вдоль ряда челноков. «Сколько тебе понадобится времени, чтобы закрыть договор Крафа?» «1,5 дня. На самом деле и договор старика Крафа я уже закончил, но надо было показать, что нет, чтоб не было слишком подозрительно. Ну, и по космодрому побродить, поприсматриваться к стоящим тут кораблям». «Хорошо. Тобой интересовались, осматривая борт выбранного мной бота, я его уже успел облетать», негромко произнес он. «Кто? Не знаю, по виду норды. Ха, забегали. То, что они найдут меня на космодроме, я не сомневался. Просто рассчитывал быть уже далеко к этому моменту. А они вон как шустро сюда добрались. Могут, когда сильно припекает. У меня есть эти 1,5 дня, прямо спросил я, так как знал, что ему нужен. Только эти 1,5 дня. Завтра вечером меня здесь не будет. Ты мог улететь, не заканчивая контракта, кивнул он на бот, в трюме которого стоял мой грузовик. Почему этого не сделал? Я имею привычку заканчивать то, что обещал. Если, конечно, ситуация позволяет. У тебя 1,5 дня, коротко напомнил Нур. Проводив его машину взглядом, я направился к своему боту. Он мог перевозить до 3 таких грузовиков, как тот, на котором я сюда приехал, так что машина разместилась в его трюме с удобствами и с практически пустым кузовом. Технические дроиды в данный момент начали ремонт очередного челнока, а боевые, то есть защитник, стояли в охранении. Вскрывал корпуса я довольно просто. У меня имелся тень, он-то и решал все проблемы. Для 20-сантиметрового разведывательного дроида замки этих челноков и ботов не могли стать проблемой, так что работали мы быстро и продуктивно. За 5 минут, проапгрейженный Тень-7 вскрывал в ботах все, что было закрыто и переходил к следующему боту. Так что все уже давным-давно было вскрыто и отремонтировано с помощью репаро. Без фанатизма, конечно, только самые критичные системы. Остальное или ремонтировали мои технические комплексы и дроиды, или вообще оставалось как есть. Войдя через открытые створки в трюм, я прошел мимо грузовика, поднялся по блестящей металлической лестнице на балкон и оказался в пилотской кабине. На пульте помигивали огоньки. Несмотря на ждущий режим, бот мог взлететь в любое мгновение. Челнок, хищный силуэт которого стоял на опорах рядом, также находился в готовности. Я собирался улетать сразу на 3 судах, синхронизировав управление. Проще говоря, оба челнока будут лететь следом и делать те же маневры, что и бот, которым я буду управлять через нейросеть симбианта. Плюхнувшись в кресло пилота, я щелкнул по 2 сенсорным клавишам, выводя бот из спящего режима. Даст мне этот нур 1.5 дня, как же, как будто у меня радиосканера нет и я не слушаю все переговоры, что идут на 300 километров вокруг. Опция мысли-связь активировалась у меня давно, так что я мог управлять дроидами на расстоянии, не используя грузовик или другой дроид как ретранслятор. С помощью этой опции я вышел на своих дроидов и узнал, как у них дела. Инженерные уже заканчивали демонтаж медкапсул и готовили их к погрузке. Через час можно отправлять к ним грузовик. Другие работали по договоренности с Нуром Билански, восстанавливая сразу 2 челнока. Проверив ход работ, я достал планшетник и, подсоединив его к антенне бота, отправил вызов в убежище. «Привет, бабуль», – поздоровался я. Обычно отвечала Лидия, пару раз было, что и Лиза успевала первой, еще реже бабушка. Нескоростная она. «Здравствуй, Харри, что-то новенькое. Похоже, я закончу раньше. Тут какая-то возня вокруг космопорта началась, мои дроиды фиксируют суету охраны Билански. Похоже, вычислили меня или сдали. Тот же Билански знает мою прежнюю фамилию. Норды, Билански мне эту информацию выложил, но я точно знаю, что они в гнезды проехали. Информацию обо мне собирают. Думаю, через 2 суток будут тут. О том, что у Билански прибавилось техники, сейчас уже знают многие. Зачем ищут, не догадываешься? Спросила бабушка. В это же время появились девчонки. Судя по их виду, они были в бассейне. Ну, как не догадываюсь, еще как догадываюсь. Вот только родным об этом говорить не стал. Нет, не догадываюсь. Возможно, заинтересовались потенциальным нордом. Все же внешность у нас специфическая, а тут неизвестный парень норд. Нас не смогут прослушать, вклинилась в разговор Лидия. Все возможно, но я использую специальный декодер и ретранслятор, которые есть только у разведуправления. Если кто втиснется на нашу прыгающую волну, связь сразу вырубится. Как видишь, пока мы общаемся. А кто крутится у космопорта, ты выяснил. Бандиты. Не волнуйтесь, я сижу в боте, его и из пушки не пробьешь, наружу выходить не собираюсь. Все нормально, скоро продолжу действовать по плану. Ха, его не только из пушки, его и из ГК линкора не пробьешь теперь. Я ж его и новыми материалами укрепил, которые из прошлой жизни Архимага основы, и разными чарами и рунами. Надо ж было потренироваться, как оно на местных леталках работать совместно будет. Вот и тренировался. Хорошо, мы ждем, сказала бабушка и отодвинулась в сторону, дав малышам поделиться со мной новостями. Через 30 минут я убрал планшетник обратно в рюкзак. На пульте не было креплений для него. В это время пришел сигнал от одного из инженерных дроидов. Они закончили монтаж оборудования. Мысленно войдя в управление грузовика, я вывел его наружу и погнал через 3 ряда челноков и ботов к нужной нам туше. Когда я вчера обходил эти ряды, прикидывая, с каких машин начать работать по договору Крафа, то нашел несколько нетипичный бот. После изучения каталога понял, что он спасательный, а значит, на его борту есть что-то вкусненькое. Так и оказалось. Несмотря на следы на шлюзовой двери, ее, по-моему, даже сваркой пробовали срезать, там был полный комплект. Работали мы тайно, вскрыли спасателя ночью, и сейчас он был закрыт изнутри. Поэтому бандиты не знали, что у них из-под носа уводит ценнейшее на планете оборудование. Вообще-то это не первая вкусняшка, я теперь понимал интерес старика Крафа к работе тут. За 5 дней, вскрыв около 30 челноков и ботов, кроме пепла, оставшегося от людей, Я нашел много интересного. Например, 4 технических дроида. Они ушли Нуру Билански по минимальной цене, такая у нас была договоренность. Очень ценились пилотские комбизы и обувь. А что, вытряхнул пепел прошлых владельцев, и пользуйся. Материал некоторых, конечно, стал жестковатым, но со временем разносится. В действительности, чтобы закрыть контракт Крафа, я должен ввести в строй всего один челнок, так как еще он подсуетился и отремонтировал больше, чем сообщил Билански. Этим последним как раз и занимались мои дроиды. Работы по второму были скорее демонстративными, его я собирался забрать с собой согласно договору, он был в полном порядке. В это время инженерные дроиды загрузились в грузовик и, заперев бот, заняли кузов. Мысленно возвращая машину обратно, я старался, чтобы она не попалась на глаза наблюдателям бандитских сквадов и людям Нура. Что-то их внезапно много стало, похоже, со временем я немного ошибся. Его осталось меньше. Загнав грузовик обратно в трюм, я стал готовиться к бегству, а что мне попытаются помешать, было ясно, как день. Первым делом я включил сканер дальнего обнаружения, так что если появится что-то летающее, сразу узнаю. Время тянулось как резина, медленно и тягуче. Пару раз сбегав в туалет, на боте он работал, я достал комбинезон пилота, самый маленький размер, что я смог найти на вещевом складе убежища. Чем эти комбизы хороши, так это тем, что могут становиться скафандрами. Переодевшись и надев новые пилотские, шедшие в комплекте, ботинки, комбез сразу же спаялся с ними. Я проверил, как сел комбинезон и его работоспособность. Ну, а что, вы думали, это обычный комбинезон будет? Нет, это был такой же проапгрейженный комбез, как и мой технический, что был на мне до переодевания. Просто я посчитал, что раз теперь я буду пилот, то будет неправильно пилотировать в техническом комбинезоне. Ну, надо ж как-то развлекаться, вот и творю такую ерунду. Буквально за полтора часа до темноты на связь вышли технические дроиды, сообщившие, что они закончили с последним челноком. Я сразу отдал им приказ возвращаться к боту своим ходом, тут всего 300 метров, ремонтируемый челнок через ряд от нас, доберутся быстро. В эфире сразу же завопили, как только обнаружили двух неторопливо шествующих дроидов. Несмотря на всю работоспособность, эти дроиды никогда не были спринтерами. Набрав на стационарном узле связи бота номер коммутатора Нура Билански, я стал ожидать ответа. «Слушаю», — слегка глуховато отозвался Нур. «Я закончил немного раньше, чем ожидалось, Нур. Примите заказ», — отсоединился, одновременно с этим запуская движки двух ближайших челноков. Настроиться на их управление я успел еще в период ремонта. В 3 этапа я перегнал оставшиеся 6 незаконченных крафом челноков к месту стоянки. В это время оба дроида уже заползли в трюм, и я, не закрывая створки, приказал всем дроидам закрепиться и стал поднимать бот. Сделал я так, бот вел через нейросеть, а вот челноки, дистанционно, через мыслесвязь. Они, как привязанные, пары шли сзади. То есть, через опцию мыслесвязи вел их как на веревочках за своим ботом. Управлять сразу 3 челноками возможно, но я пока не умел, это приходит с опытом, и с 2-то намучился, пока не научился. Это не грузовиком рулить. Через 20 минут я вышел на орбиту и почти мгновенно получил сигнал от одного из 3 небольших кораблей, что бултыхались неподалеку, в которых я без проблем опознал крейсер 2 класса «Топир», корвет и фрегат. Вызов на общей волне шел с фрегата класса «Бульдог». «Не спеши, парень, от меня уже не убежишь». «Понятно, почему меня так легко отпустили», — мысленно пробормотал я, посматривая на обзорные экраны визоров. «Не то чтобы я не догадывался, что меня могут встретить на орбите, конечно, предполагал, поэтому и подготовился. Бот, на котором я сейчас летел, находился не в самом хорошем состоянии из имевшихся в космопорту. Причина моего выбора была несколько специфическая. Во-первых, раньше это был флотский штурмовой бот. Часть брони, где смогли, для облегчения, конечно, сняли, как и оружие, разумеется, и использовали его как транспорт для поднятия на орбиту зерна и другой сельхозпродукции, что произрастало на фермах Зорин. Во-вторых, меня заинтересовал груз, что лежал в трюме и который мы обнаружили, когда вскрыли бот. Груз был нетипичный для поверхности, пусковая для малых космических кораблей. Причем присутствовали и контейнеры с ракетами. В-третьих, именно поэтому я поставил грузовик так, чтобы Нур Билански, заглядывая в трюм, не увидел пусковую, прикрытую запасным тентом для кузова. В-четвертых, я не только настроил ее, но и модернизировал с помощью магии, и готов был произвести залп в открытый проем, благо рубка была загерметизирована, а управление пусковой я вывел на один из отключенных ранее пультов. Однако вставала проблема. У меня было 8 ракет, а кораблей – 3. С одним противником я определился. Это фрегат, а что с остальными? Поэтому-то после вызова из фрегата я спросил дрожащим от адреналина голосом. Что мне делать? Подойти к крейсеру? Нет, приятель, я не в теме, отозвались с крейсера. Понятно, ответил я уже более уверенным тоном и тут же воскликнул. Ой, что-то у меня с управлением. Фрегат, медленно приближаясь, находился в километре от меня, можно сказать, рукой подать. Крейсер с другого борта, а корвет, я видел, тоже оказался не в теме. Он был состыкован с челноком, и там, судя по вспышкам сварки, велся ремонт на обшивке. «Хреновый из тебя техник», — хмыкнул пилот фрегата. «Я очень хороший зурк. Пока-пока». Как только бот развернулся задом, я активировал ракеты, благо они были управляемые. Хоть и слабенькие эскину пусковой, но стоял, а я его еще и апгрейдом обработал. Две ракеты сошли с направляющих и ушли в сторону фрегата. «Сволочь!» — только и успел крикнуть пилот фрегата. Он до подлета умудрился активировать щит, но это ему не помогло. Одна ракета снесла его, вторая же. Ну, Dragon Slave из магии тьмы, канской школы магии, штука сильная, да. Половинки фрегата начали дрейфовать, удаляясь друг от дружки. «Ты там живой еще? Больше маленького обижать не будешь, а то смотри, я могу и добавить», слегка насмешливо ответил я. «Хватит с него, парень», перебил меня пилот крейсера. «Топай по своим делам, я им займусь». Закрывая на ходу створки трюма, я стал разгоняться, уводя боты челноки в глубины космоса, немного не к разрушителю, чтобы не дать повода понять, что мне надо. Вслед мне неслись проклятия пилота фрегата. «Смотри-ка, жив, корабль наполовину разломился», а он еще и рычит вслед. Уходя в глубины космоса, топливных элементов хватало. Воздух из баллонов как раз начал подаваться в трюм бота. Я смотрел на данные сканирования орбиты Зорин. Большое количество мусора, очень большое. А линкор далековато, час на боте пилить. На челноке, конечно, быстрее, но где я, а где они? Кроме старых кораблей времен Большой войны, некоторые были разукомплектованными за прошедшее время, некоторые с виду как новые. Присутствовали и рабочие, по моим прикидкам, с десяток торговцев, хотя я считал их больше пиратами, но и от них была польза товарами. Приблизившись к 10-километровой туше разрушителя, я остановил бот и после небольших раздумий отбросил мысль подойти к нему незаметно. С крейсера меня все равно будут видеть, радары там мощные. Подойдя на бот на 100 километров и рассматривая ее на экране маломощного локатора, я только восхищался мощью тяжелого корабля. Правда, в данный момент он больше напоминал черный брусок металла, так как Искин перед отключением успел убрать все оружие, кроме громад башен главного калибра. Но все равно красавец. Эти убийцы планеты орбитальных крепостей вошли в строй незадолго до начала войны, но внести в технические базы их успели. У меня стояла свежая полная база техник средних и крупных кораблей, там имелись сведения и об этой громаде. Я изучал строение этого корабля, чтобы прикинуть другой способ его вскрытия, кроме как использовать тень, но ничего иного мне в голову не приходило. Да, этот дроид был создан в том числе для подобных случаев, но в данный момент это мало что значило. Питания на корабле нет, значит, он не сможет взломать замок и открыть одну из шлюзовых. Вывод, надо подать на корабль питание по кабелю. Мощности карманного реактора для открытия замка хватит с избытком. С проникновением дроида на корабль проблем не возникало. В техническом описании разрушителя я нашел упоминание о выходах для малых разведывательных зондов. Человек, да и технические дроиды там не пролезут, а вот тень, запросто. Шахты этих зондов находились на радарной установке, а так как ее сложили и убрали под броню, осталась единственная пусковая на корме, рядом с дюзами. Туда я и полетел. Глава 26. Из всех способов проникновения на линкор и его перевод под мою руку, я выбрал тот, где, пользуясь тенью 7, я проникаю на борт и начинаю брать линкор под контроль. Почему бы не воспользоваться магией? Ну, тут несколько причин, почему я пока это делать не хочу. Напомню, что у меня были планы поэкспериментировать с линкором, а если я сейчас воспользуюсь магией, то частота экспериментов будет не та. Это из главного. Второстепенные. На линкоре отключена гравитация и, по всей видимости, система жизнеобеспечения. Для Искина и работы орудия они не нужны, и он отключил бы их в первую очередь, как стал снижаться ресурс реакторов и стало не хватать энергии на весь корабль. Телепортироваться внутрь, линкор хоть и 10-километровый, и помещения у него внутри есть большие, но вот так, вслепую есть опасность влипнуть в какую-нибудь переборку или оборудование. Так что полетел я к корме линкора, к шахтам выхода разведывательных зондов. Сама пусковая, конечно, под броней, наружу выходит только шахта с крышкой, тоже, понятно, бронированный, но другие способы взлома все равно не подходят, иначе тушу разрушителя давно бы вскрыли. Охотников до такого корабля в последнее время появилось множество. Нет, реально, от такого приза никто не откажется. Про 5000 мертвых кораблей в системе Зорин я вообще молчу. Застопорив челноки рядом с бортом линкора, чтобы они мне не мешали, я подошел на ручном управлении к корме и, ахнув от вида 6 огромных 300-метровых дюз, медленно приблизился к промежутку между ними. Там и были пусковые для разведзондов. Чтобы работать с полной отдачей, мне нужно было пристыковаться бортом, где была шлюзовая. Со второй попытки у меня это получилось. И когда щелкнули магнитные захваты, я стал герметизировать переход, а медицинскому дроиду, я его стащил со спасательного бота, приказал проверить уровень радиации. Когда закончил и вышел в трюм, то первым делом заметил горелое пятно позади пусковой. Выхлоп стартующих ракет ударил в переборку. Вроде никаких повреждений силовой каркас не получил, хотя вряд ли кто-нибудь из проектировщиков думал, что из трюма бота будет стрелять пусковая. Грузовик тоже выглядел вполне целым, хоть и был слегка закопчен, но пребывание в вакууме на нем никак не сказалось. Дроиды уже убирали повреждения, медицинский же возился у борта старсейвера, поливая его обеззараживающей жидкостью. Уровень радиации оказался не таким высоким, как можно было предполагать. Понятное дело, за день корабль не вскроешь, это уже вообще на грани фантастики, поэтому, когда мы с Лидией разрабатывали этот план, рассчитывали, что займет это от 2 до 3 дней, как минимум. План был прост: вскрываем крышку шахты, пускаем вперед тень, если он дает добро и шахта свободна, что вряд ли, скорее придется извлекать зонд, пускаем на разведку, причем всех 3, у меня было 3 однотипных разведывательных дроида, самый первый, к которому я привык, так и звался Тень, второго я назвал Сталкером, третьего – Взломщиком. Их задача на первое время не вскрыть шлюзовую, они все равно этого сделать не смогут, а разведать самый короткий маршрут до ближайшей кормовой шлюзовой. После того, как они это сделают, потащат в шлюзовую провод, чтобы запитать замок, после чего займутся непосредственно взломом. Проблема была в другом. По прикидкам, провода им надо протащить не меньше 3 километров. Ближайший шлюз находится в 1300 метрах от нас, но ведь прямого пути нет, наверняка большинство переборок перекрыто. Лидия предложила, используя этот самый кабель, просто открывать мешающие двери. Я согласился. Возможно, на это уйдет больше времени, но тогда дроиды точно доберутся до шлюзовой. Должны справиться. После пусковой они попадут в двигательный отсек, потом в реакторный, и так далее. Вот и весь план. Другого способа вскрыть разрушитель просто не было. Разработчики над этим хорошенько подумали. Мысленной командой я подогнал один из челноков к правому борту суперлинкора, а второй пристыковал к боту. Теперь у меня есть средство спасения на всякий случай. Открыв двери, я перешел с бота на челнок, проверил, как держатся стыковочные крепления, не травится ли воздух. Все было нормально. Получив сигнал от меддроида, что можно работать, подошел к мокрой после промывки броне дредноута и, отойдя в сторону, я дал возможность тени подобраться к крышке шахты. Была она небольшой, сантиметров 30 в диаметре. В течение 2 минут тень возился с крышкой, ища возможность открыть ее, и наконец скинул мне на нейросеть схему подключения питания. Сходив за 10-метровым кабелем, я подсоединил его к ближайшему разъему питания, а другой конец дал дроиду. Дальнейшее меня удивило. Тень банально замкнул контакты в каком-то одному ему понятном месте. Сверкнули искры, реактор недовольно загудел, но сработала защита, так что он снова перешел в нормальный режим работы. К моему удивлению, после этого варварского действа крышка чуть-чуть отошла. Дальнейшее уже было делом техники. Тень быстро просунул внутрь манипулятора с тем же кабелем. Снова вспыхнула, и крышка открылась. Подойдя, я понял, что дроид банально замкнул запорный механизм. Разблокировав его, и вторым разрядом открыл крышку, петли тоже были электрогидравлические. После открытия шлюзовая бота не сработала и давление воздуха не упало. Это значит, в шахте находится зонт и крышка затвора пусковой закрыта. Воздуха на корабле не должно было быть. Если Искин законсервировал его, то по инструкции также откачал воздух. Так и оказалось. Когда мы достали зонт, пришлось тросиком цеплять и левиасой помогать вытаскивать, и открыли затвор пусковой, автоматически закрылась створка двери, отсекая шлюзовую. Зевнув и почесывая спину, я направился к своим вещам, складированным в ящике у грузовика. Нужно перетащить их в челнок. Задача дроидов на первое время – осмотреть двигательный отсек, составить его схему и отправить ее мне на нейросеть. Если там есть дроиды, узнать модели. Потом взломать их управление и, запитав, использовать для своих нужд. Это заметно сократит время вскрытия корабля. Этот шаг я придумал уже в космопорту. При планировании мы с Лидией про них как-то не вспомнили, не планировали использовать. Инертность мышления, блин, так все и получилось. В двигательном отсеке обнаружилось два технических комплекса «Ремонтник 2000» с 12 дроидами в каждом и один «Инженерный паук 7» с 7 дроидами. Были еще охранные и штурмовые, но их пока не трогали. За 2 часа мои разведчики полностью переподчинили мне все 3 комплекса, чтобы с ними работать. Пришлось пропустить внутрь кабели декодер связи, и с их помощью вскрыли первую переборку. Дальше пошла рутина. Вскрытие переборки, движение вперед, снова вскрытие, и так далее. За 10 часов мы почти дошли до шлюзовой, осталась одна переборка, ну и сама шлюзовая. Так вот, за эти 10 часов нас, как ни странно, никто не побеспокоил. Пару раз мой радар на челноке выдавал отсветы других кораблей, но на предельной дистанции. Было не совсем понятно, они следят или просто из гипера выходят, хотя возмущения пространства не было, так что тут вероятнее первый вариант. Еще через сутки я на челноке полетел к шлюзовой, где от борта разрушителя отходил 20-метровый кусок брони, прикрывающий стыковочный узел. Мы выбрали для открытия внутренний стыковочный узел, который обычно используется в бою, чтобы никто не мог перехватить управление и завладеть кораблем. Заметив, что ко мне рванули 2 небольших корабля, я влетел на скорости внутрь дредноута, едва успев затормозить передними дюзами, и дал приказ на закрытие. Дрогнув, кусок брони встал на место, заперев меня с челноком в шлюзовой. Уф-эф, неужто получилось? Откинувшись на спинку кресла, я захохотал. Вообще-то стыковочная система корабля должна была подхватить челнок манипуляторами, зафиксировать его на одном из стенных держателей и подать ко входу гофрированный переход. Но так как никакие системы не работали, питания же не было, пришлось садиться на пол, на опоры. Судя по держателям на стенках, тут одновременно могли находиться до 6 челноков, но был только один, мой. Далее было просто. Забравшись в старый латанный-перелатанный скафандр, я только такой нашел в одном из ботов в космопорту Нуро-Биланске, но хоть рабочий. Ха-ха-ха, вы, что, поверили? Нет, скафандр был, когда-то старым латанным-перелатанным. Но репаро и апгрейд сделали из него конфетку. Так вот, облачившись в навехонький-навехонький скафандр, и включив прожектора челнока, чтобы осветить шлюзовую, я откачал воздух и вышел наружу. Хотя вернее будет сказать, что выплыл, гравитаторы тоже не работали. По-мальчишески немного полетав туда-сюда, приблизился ко входу на корабль, где меня ждали дроиды. Бот еще подавал питание, неизвестные его пока не остановили, пусть попробуют. У меня там 3 боевых дроида в активном состоянии, их очень ждали. Осмотрев стыковочный узел, я пролетел через открытые створки. Достал из кармана свой карманный реактор и, отдав приказ одному из технических комплексов запитаться от него, я осмотрел коридор и видневшийся вдали в свете скафандрового фонаря лифтовый холл. Тело экипажа я пока не увидел, да и вряд ли они тут будут. Если корабль был так долго активен, то убрал пепел, а комбезы и форму отправил на склад, предварительно постирав. В общем, первый план выполнен, пора приступить к следующему. Нужно доставить переносной мобильный реактор, естественно, проапгрейженный апгрейдом почти до предела, который я вез из убежища на грузовике, в рубку и, подключившись, выяснить, какие из Искинов рабочие, после чего взломать их и запустить. Пусть приводит корабль снова в боевое состояние. Вот и весь план. В принципе, самое сложное выполнено, я на корабле. Правда, тут нет воздуха и все обесточено, но это не самая большая проблема для меня. Сперва нужно выяснить, что с Искинами и реакторами. Начать я решил с рубки, она хоть и была дальше, но могла выдать сведения о состоянии корабля. Управляющий Искин должен был сохранить информацию на момент отключения. Воздуха в скафандре хватало на сутки, но все равно следовало поторопиться. Как только дроиды комплекса достали мобильный реактор, я велел двум оставшимся подзарядиться от челнока, одного инженерного дроида отправил обратно в двигательный отсек, закрыть заслонку пусковой, а лучше вообще ее заварить, а сам с одним комплексом направился к рубке. В фильмах рубки космических кораблей изображают или на спине впереди, или на носу, чтобы отважные космолетчики могли в иллюминаторы сурово обозревать глубины космоса. В жизни же было не так, все рубки обычно прятали в середине кораблей, там, где самое безопасное место. Так и тут, рубка находилась в 4 километрах от шлюзовой, где я оставил челнок. Надеюсь, успею добраться до рубки и вернуться, пока не кончился воздух. Надежды не рухнули, даже когда мы наткнулись на первую закрытую дверь переборки. Проверив через тень, сколько времени займет вскрытие, я решил воспользоваться электрокинезом. Десяток секунд, и переборка вскрыта. Дальше так и шли. Тень проверял закрытые переборки, а я вскрывал их электрокинезом. Так и проще получалось, и мне тренировка. Через 2 часа наконец добрались и проделали проход к рубке. Добравшись до рубки, задолбали эти лестницы, то вверх, то вниз. Я чуть не запутался, где нахожусь, подошел к шахтам Искинов. В течение 2 часов мы вскрывали 8 шахт Искинов, так как 7 из них не отозвались. Только от одного пришел отклик. Многое прояснилось, когда мы закончили. Пока тень взламывал вытащенный из шахты 2-метровый полуторатонный цилиндр рабочего Искина, я смотрел на такие же цилиндры, что валялись на полу. 7 из 8 искусственных разумов оказались био и погибли после выстрела Н-пушки. Лишь в шахте под номером 8, отвечающей за систему жизнеобеспечения, оказался обычный Искин, остальные были био. Глава 27. Н-да. Вот так и разбивает суровая реальность замечательные мечты и планы. О чем это я? Да, о состоянии линкора, конечно. В смысле, состояние у него хоть и не очень, но легко подчиняемое даже на уровне местной техники, а уж с моей магией, вообще ерунда. Только я ведь хотел эксперимент провести, а в чистом виде это не получается, из-за этого самого состояния. И что теперь делать? Вернее, не из-за столько из-за самого состояния линкора, сколько из-за этих ктулху драных взад щупальцами торговцев и работорговцев, крутящихся поблизости. Стоит мне показаться снаружи, рванут всей толпой, сколько их тут есть таких умных к линкору, и придется от них как-то отбиваться. А у линкора, реакторы, подающие энергию на орудие, на последнем издыхании.